омывала их слезами и отирала волосами головы своей, как некогда евангельская грешница омывала ноги Христу. «Ты дашь ответ Богу о душе моей, если не крестишь меня, — говорила она, — от рук твоих, да взыщет тогда Бог душу мою, а за тобою запишет лукавые мои дела». Если отвергнешь меня некрещенную, то будешь виною продолжения моей блудной и нечистой жизни. Если не избавишь меня теперь от злых моих дел, то я отвернусь от Бога твоего и поклонюсь идолам, если не сделаешь меня ныне невестой Христовой и не приведешь к Богу твоему, то не будешь иметь доли с ним и святыми его». Все присутствовавшие, слыша сие и видя, как такая блудница столь сильно воспламенилась стремлением к Богу, прославили человеколюбца Бога. Блаженный Нон немедленно послал меня, смиренного Иакова, к архиепископу, поведать ему о сем. Архиепископ, услышав о происшедшем, весьма обрадовался и сказал мне: «Пойди, скажи епископу твоему, отче честный, тебя ожидало дело сие, ибо хорошо знаю тебя, что ты — Божии уста, по слову его, если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». И, призвав госпожу Роману, которая была первой диаконисой церковной, послал ее со мною. Когда мы пришли, то застали Пелагию, еще лежавшей на земле, у ног блаженного Нонна, который едва мог заставить ее подняться, говоря: «Встань, дочь моя, чтобы огласиться перед крещением». Она встала, и сказал ей епископ: «Исповедуй сначала грехи твои». И она отвечала с плачем: «Если начну испытывать совесть мою, то не найду в себе ни одного доброго дела. Знаю лишь, что грехи мои многочисленнее песка морского, и не достанет воды в море, чтобы омыть скверные дела мои. Но я надеюсь на Бога твоего, что Он облегчит бремя беззаконий моих и милостиво призрит на меня». Епископ спросил ее: «Как твое имя?» Она отвечала: «Родители мои называли меня Пелагиею. Граждане же антиохийские переименовали меня Маргаритою ради тех красивых и многоценных уборов, которыми украшали меня грехи мои». Тогда епископ огласил ее, крестил ее во имя Отца и Сына и Святаго Духа, помазал миром и причастил пречистого и животворящего тела и крови Господа нашего Иисуса Христа во оставление грехов. Духовной матерью Пелагии была диакониса Романа. Приняв ее от купели крещения, она провела ее из церкви в покое оглашенных, так как и мы там находились. Блаженный Нон сказал прочим епископам: «Будем трапезовать, братья, и возрадуемся с ангелами Божии о том, что нашли потерянную овцу. Вкусим пищу с елеем и вином ради духовного утешения».